Глава 20. Было 27 минут восьмого, когда Мит Андервуд открыла дверь перепуганной Айви. «Ты опаздываешь, Айви! Тебе повезло, что миссис Андервуд еще не вернулась!» Девушка изумленно уставилась на нее. «Но, мисс Мит, миссис Андервуд вошла передо мной. Я видела, как она засадилась в лифт. А вы включили газ под котлом, мисс?» Айви торопливо принялась за дело, но, как выяснилось, спешить было некуда. Миссис Андервуд вошла в квартиру только без 28. Она сразу направила свою комнату и закрыла дверь. Айви проскользнула к Мит. «Странное дело, мисс Мит. Я видела, как миссис Андервуд вошла. Да, впереди меня от самого угла вошла в дверь. Если бы было немного темнее, я бы попыталась ее обогнать. Я надеялась, что она пойдет к себе в спальню, и мне удастся снять пальто». «Ну, право же, Айви!» Мит покачала головой. Горничная шаловливо улыбнулась. «Мой парень опоздал. У нас было всего 5 минут. Он такой красивый, и все девчонки бегают за ним. Поэтому мне пришлось ждать. Но когда я увидела впереди миссис Андервуд и мисс Роуленд...» «Ты что, имеешь в виду, что они были вместе?» Айви хихикнула. «Еще чего?» «Мисс Роулин была уже рядом с дверью. Я видела ее белое платье и сразу вошла в дом. А когда я подошла, миссис Андервуд стояла в холле и ждала лифта. Поэтому мне пришлось прятаться в дверях, пока она не вошла в кабину. Интересно, куда же она поехала?» «Возможно, тебе лучше спросить ее об этом, Айви?» – улыбнулась Мит. Ровно в 8:30, как всегда, пунктуальный Белл покинул свой полуподвал со знанием хорошо выполненной работы. Когда он поднялся по лестнице в холл, парадная дверь захлопнулась. Кто-то только что вышел из дому, но Белл не успел разглядеть, кто именно. Однако, выйдя на крыльцо, он увидел мужскую фигуру. Человек направлялся к правой калитке. Возле дома было 2 калитки, слева и справа от парадной двери, между которыми пролегла гравийная дорожка и рос кустарник. Незнакомец воспользовался правой калиткой, а был левой, которая была ближе к городу. Когда он подошел к ней, то услышал звук мотора и увидел автомобиль, проехавший мимо него к спуску с холма. Впоследствии его с пристрастием об этом расспрашивали, но он мог сказать лишь то, что за рулем вроде бы сидел тот же самый человек, который шел в сторону правой калитки. Белл направился в руку и перчатку, где встретил своего шурина, мистера Уильяма Баркера, и сыграл с ним в дартс. Когда Белл покупал обручальное кольцо в магазине старого мистера Джексона, Мэри Белл звали Мэри Баркер. Теперь Уильям Баркер был вдовцом, как и Белл, и жил с дочерью Эйдой и ее мужем-мясником, у которого не переводились деньги. В глубине души Белл жалел Уильяма. Бедняга мог вздохнуть спокойно только в пивной, куда Эйда отпускала его, чтобы он не путался под ногами по вечерам. Свою племянницу Белл не жаловал, считая ее скупой и чванливой. В промежутках между игрой и выпивкой они обсуждали недостатки Эйды. Для мистера Баркера это было колоссальным облегчением. Помогало ему терпеть хоть и достаточно удобное, но в сущности рабское существование. Она каждый день заставляет надевать свежий крахмальный воротничок, — жаловался он. Если бы по воскресеньям можно было носить сразу 2, она бы и это от меня потребовала. Женщинам дай палец, они руку отхватят, — посочувствовал Белл. «Эй, да вся в мать, — продолжал мистер Баркер. Энни была хорошей женой, но обожала пускать пыль в глаза соседям. А Эйда от нее это унаследовала. Помню, Энни как-то подарила мне на день рождения 2 голубые вазы, разрисованные цветами, с позолоченными ручками. Она специально копила на них деньги. Конечно, они неплохо смотрелись на каминной полке в гостиной. Но когда я сказал Энни, что лучше бы ей потратить эти деньги на жратву повкуснее, она взъерепенилась и заявила, что дареному коню зубы не смотрят. Мистер Баркер сделал большой глоток пива. «Женщины все такие!» – вздохнул Белл. «Эйда вся в мать», — повторил мистер Баркер. В половине десятого Белл пошел обратно в Вандерлир-хаус. В 10 он закрыл за собой входную дверь и спустился в полуподвал, где огляделся вокруг, прежде чем пойти спать. Все было в полном порядке. На стенке старого кухонного шкафа висели 8 ключей, каждый на своем крючке. Должно быть, мисс Андервуд принесла назад ключ от квартиры миссис Спунер, когда он был в пивной. Белл улегся в кровать и крепко спал, пока его будильник не зазвонил в 7:30 утра в четверг. Все обитатели Вандерлир-хауса, за исключением троих, тоже лежали в кроватях, и некоторые из них тоже спали. Мисс Кэрол Роулинд, миссис Уиллард и мисс Гарсайт были теми тремя, кто не лег и не спал. Впрочем, мистер Уиллард тоже не ложился в кровать, во всяком случае в свою. Но, как выяснилось позже, его вовсе не было в Вандерлир-хаусе, что было одной из причин, по которой миссис Уиллард просидела всю ночь без сна. Мит Андервуд легла в постель и заснула. Легла она, потому что ей хотелось побыть одной, а спала, потому что слишком устала, чтобы бодрствовать. Но ее беспокоили туманные сновидения, которые она скорее ощущала, чем видела. Мит внезапно проснулась от телефонного звонка. Схватив трубку, она услышала голос Джайлса. «Это ты, Мит?» «Да», — ответила она, и в этот момент розовые эмалированные часы на каминной полке начали бить 12. «Что это?» — спросил Джайлс. «Бьют часы. Ну и пускай себе бьют». «Теперь все в порядке, дорогая. Не могу объяснить тебе по телефону, но больше эта особа не будет нас беспокоить. Я приеду утром». Голос умолк, и часы перестали бить. Мит долго лежала с открытыми глазами, но ее мысли на его были счастливее тех, которые недавно тревожили ее во сне. Первое, что она услышала утром, было известие о том, что Кэролу Роулинд нашли мертвой в ее квартире.